Глава 63. Дженни осветила слабым лучом фонарика заброшенную комнату на втором этаже. Пусто. Разве что поломанная мебель у стены, да вывалившаяся из рамки репродукция соснового края под зимним небом. Все поверхности покрыты тонким слоем пыли, углы затянуты тяжелой паутиной, воздух затхлый, по стенам ползет плесень, словно в чашке Петри. Дженни осторожно перешагивала через дыры, где отсутствовали половицы. Под выпавшими досками обнажились деревянные балки. Под ногами промелькнула тень мелкого грызуна и скрылась под полом. Дженни вытащила камеру, переступила через мышеловку, отведя взгляд от скрючившегося в ней искалеченного трупика с перебитым хребтом. Остекленевшие черные глазки мертвой мыши отразили свет фонарика. Опустив его луч под ноги, Дженни подошла к окну. Черные, как смоль, тучи заволокли луну, и территорию освещали лишь оранжевые уличные светильники, выхватывающие из тьмы мокрую листву и закручивающиеся в маленькие водовороты пыль. Деревья, высаженные по обе стороны подъездной дорожки, скрипели ветвями под сильным ветром. В коридоре второго этажа пахло сырым деревом и антисептиком. Пол был липким. В пролитой много лет назад и давно засохшей жидкости отпечатались чьи-то следы. Закрывая глаза, Дженни, как наяву, видела последнюю ночь соснового края, слышала топот ног и крики ужаса. Ее словно вновь тащила за собой возбужденная толпа, вперед по коридорам, прочь из лечебницы. Держа наготове камеру, она зашла в следующую комнату и сделала несколько снимков пустых картотечных шкафов с выдвинутыми ящиками. Пол и здесь был нечистым, пластиковые плитки потолка покосились на креплениях. Впрочем, ничего такого, чего нельзя отремонтировать. Еще одно помещение. Ведро на полу, переполненное стекающей с потолка дождевой водой. Еще снимок, сопровождаемый вспышкой в темноте. Дженни замерла, прислушиваясь. Внизу открылась дверь. Зазвучали шаги. Кто-то прошел через холл и углубился в коридоры клиники. Эндрю заверил ее, что строго в 9 освещение выключают. Сегодня был последний шанс раздобыть необходимые улики. Попадаться никак нельзя. Боб рассказывал, что наверху живут 2 человека из персонала клиники, так что звуки радио, доносившиеся из следующей комнаты, Дженни не удивили. Звучала иностранная речь, похожа на политический комментарий. Она сделала еще несколько шагов вперед, прижалась ухом к следующей двери и тут же отпрянула, услышав сладострастный мужской стон. Стараясь не прислушиваться, тихо побежала дальше. Открыла дверь, ведущую к служебному лифту и лестнице, и, пережив мгновенную вспышку памяти, шагнула в серый вестибюль. Горло сжало спазмом от застарелого запаха мочи. Воняло здесь, как в переходах многоуровневой городской парковки. Стены покрывали любительские рисунки в стиле граффити. Раньше такого не было. Пятиугольники и повторяющееся число зверя. Вряд ли здесь орудовал сатанист, скорее хулиганистый подросток, стремившийся поразить своих дружков. Подобный типаж Дженни знала, как никто другой. До дрожи знакомые серые стены. Она провела рукой в перчатке по бугристому бетону, и в ее голове вновь загромыхали разболтанные каталки, зазвучали приглушенные голоса. Вспомнились металлический лязг дверей лифта и вибрация, с которой железный ящик уходил вниз. Сбоку от лифта шла служебная лестница. Обычно ей пользовался персонал, не желающий сталкиваться ни с пациентами, ни с посетителями. В подземных ходах тихо и незаметно, словно мыши, сновали санитары, выполнявшие поручения смотрительницы. На второй этаж Дженни не поднималась никогда. Сюда в свое время перевели Дэнни, и отсюда он уже не вышел. Она как-то пыталась прорваться наверх, однако была немедленно скручена 2 санитарами. Брыкающуюся и визжащую ее стащили по центральной лестнице в присутствии 10 наблюдавших за зрелищем пациентов. Дженни огляделась. Если она здесь не бывала, куда же ее возили на лифте? Надо сделать фотографии настенных рисунков. Конечно, угрозы для жизни или безопасности они не представляют, однако знак дьявола наверняка повергнет в трепет городской совет на заседании по вопросу продления аренды с клиникой. Она глянула на экран камеры, оценив качество фотографий. С одной стороны, темнота в вестибюле может сделать их бесполезными, с другой, тьма добавляет этому месту жути и дурных знамений. Дженни начала спускаться по ступенькам, стараясь не топать и не касаться стен. Эхо в пустом лестничном пролете звучало как выстрел. Добравшись до первого этажа, выждала несколько секунд. Никого. И тут откуда-то снизу раздался хриплый голос. «Помогите!»